«Приветствую тружеников швейного производства», — улыбнулся я. «Вы все шутите, Михаил Дмитриевич», — заметил начальник цеха. Дородный Вадим Иванович тяжело встал, ухватившись за подлокотник дивана, и пожал нам руки. «Доброе утро, товарищи директора!» «Здравствуйте», — мило улыбаясь, прощебетала технолог, худенькая рыженькая хохотушка с задорными веснушками на милом личике. «Доброе утро», — поздоровалась Маша, симпатичная, в теле, но не толстая, с привлекательными крупными формами. Толстая русая коса дизайнера лениво колыхнулась, когда она плавно поднялась с дивана. «Доброе», — Ашацуха кивнул на сумку, — «что это тут у вас?» «Образцы пошили», — гордо ответил начальник цеха. «Мы еще фотографии привезли», — попросил девушек нашу одежку примерить. «Сами оцените, что получилось». «Проходите», — я приоткрыл дверь кабинета и посторонился, пропуская гостей. Уселись мы за большим столом для совещаний на 24 персоны. Я на своем директорском месте, Ашат справа, начальник цеха, дизайнер и технолог слева. «Показывайте свои образцы», — улыбнулся я. «Сначала фотографии», — заявил Вадим Иванович. Деловито щелкнул стальным замком портфеля и вытащил стопку снимков. «Вот посмотрите». Я взял стопку в руки, глянул. Одна из наших швей, молоденькая симпатичная шатенка, накрашенная и причесанная, эффектно выгнулась, запрокинув руки за голову. Светло-сиреневый костюм смотрелся великолепно. Приталенный жакет с темными фиолетовыми узорами элегантно облегал девичью фигурку, брючки в обтяжку подчеркивали стройные ножки. Не удержался и восхищенно присвистнул, передавая снимок другу. «Глянь, очень красиво», — да, ошеломленно пробормотал Лошад, внимательно рассматривая фотографию. «Это молодежный костюм для повседневных выходов», — пояснил начальник цеха, глянув на снимок. «В нем не стыдно и на свидание пойти, и на танцы, и в ресторане с парнем посидеть. По-моему, оригинально получилось. Свежо и немного провокационно». Маша говорит, молодежи должно понравиться. «Отлично получилось», подтвердил я. 100% понравится». На втором снимке та же шатенка выставила вперед ножку, повернувшись боком. Распущенные каштановые локоны из-под белоснежной ковбойской шляпы падали на плечи такой же летней рубашки-курточки цвета свежего снега, отточенной ниже плеч длинной бахромой. Круглые жемчужные пуговки завлекательно сверкали, спереди на высокой груди топорщились накладные карманы, чуть ниже – косые штрихи бахромы. Приталенная рубашка-курточка заканчивалась у бедер, переходя в такие же молочные брючки-клеш. «Красиво, но экзотично, ковбойско-индейские мотивы в духе Дикого Запада», – улыбнулся я. «Именно», – подтвердила Маша, – «а то, что экзотично, так это даже лучше. Отличный костюм для отдыха на природе и не только. Уверена, что зайдет», – поинтересовался у дизайнера. 100%, твердо заявила Мария, что нашим девчонкам в первую очередь нужно привлекать внимание, быть красивой и неотразимой. Раньше выбора особого не было, все одевались одинаково. Такой костюм гарантированно вызовет интерес. Если девочка симпатичная с неплохой фигуркой, да еще в экзотических красивых шмотках, все мужики слюнями истекут. Ладно, я взял третий снимок. На нем позировала другая швея, высокая блондинка лет 25 в светло-сером деловом костюме. Строгий, приталенный силуэт, юбка, чуть выше колен, прорезные карманы на пиджаке, все от ткани до фасона смотрелось элегантно и дорого. «Здорово», — похвалил я, — «отлично получилось. У тебя есть вкус, Маша». «Спасибо», — дизайнер слегка покраснела и потупилась. На следующем фото позировал молодой паренек с темно-русой шевелюрой. Он щеголял в галстуке бабочки и черном костюме с блестящей жилеткой. «А это кто?» – удивленно поинтересовался я. «Что-то я таких работников не припомню. Брат Коля, младший», – смущенно призналась Мария. «Я его попросила. Остальная одежда была более неформальная. Джинсовые рубашки и брюки с бахромой в ковбойском стиле, эффектные разноцветные блузки, спортивные костюмы и штаны. В целом мне понравилось», – задумчиво протянул я, откладывая стопку фотографий в сторону. «Что скажешь, Ашат?» «Очень хорошо», – довольно подтвердил приятель. «Смотрится красиво, да. Что по качеству вышло?» «Идеально», – гордо заявил начальник цеха. «Девочки очень старались. Маша и Алена над каждым экземпляром тряслись. Все швы и подкладки скрупулезно проверяли. Откуда материалы взяли?» – поинтересовался я. «Наскребли по сусекам», – признался Вадим Иванович. «У меня кое-что осталось с прошлой работы. Алене родители ткани из Индии привезли, и у Маши парочка импортных отрезов были. джинсовую ткань, фурнитуру, другие расходники и прочие мелочи взяли из наших запасов. Все посчитано, могу показать. Не надо, отмахнулся я. Потом покажешь. Или лучше вообще в бухгалтерию отнеси. Главбуха трогать не надо, а вот Тамаре Аркадьевне можешь вручить. Скажешь, я велел компенсировать затраты, но чересчур много не насчитывай. Все в пределах разумного. А наши запасы пусть спишут или в расходы внесут. Они сами знают, как лучше. Передашь Аркадьевне, начальство разрешило отдельно оплатить ваш труд и потраченное время. Если возникнут вопросы, пусть свяжется со мной или Ашатом Ервандовичем. Чуть помолчал и кивнул на огромную сумку. Образцы у вас в бауле лежат? Я кивнул на огромную сумку. Там, подтвердил начальник цеха, специально с собой взяли, чтобы вы с Ашатом Ервандовичем сами посмотрели и убедились. Отлично, кивнул я. Алена еще и сумки предлагала из обрезков шить. Хоть одну пошили для демонстрации? Конечно, ухмыльнулся Вадим Иванович, и не одну. Показывайте. Из баула извлекли сумки. Джинсовую и вареную с бахромой, сине-красную, темно-серую, белую, голубую и черную кожаную. Первые две в форме тубуса, третья и четвертая, спортивные, прямоугольные, пятая и шестая, исключительно для дам, маленькие с удобными металлическими замками. Все сумки с разнообразными змейками, кнопочными застежками, карманами и отделениями для документов, кошельков и разной мелочи. Каждая с ремешком, первые четыре с отстегивающимися на стальных карабинах, пятая и шестая с цельными тканевым и кожаным. Застежки ровные, дизайн радует глаз, стильно, красиво и с выдумкой. На фоне недавнего серого советского однообразия смотрится невероятно привлекательно. Народ будет с руками отхватывать. Посмотрел подкладку. Швы, все прошиты идеально, ровно и качественно, стежки одинаковые, ни одного косяка не нашел, что могу сказать, молодцы, похвалил производственников, просто глаз радуется, даже придраться ни к чему, показывайте одежду. Айн момент, усмехнулся довольный начальник цеха, на стол легли сложенные белоснежные брюки, легкая курточка, сиреневый и светло-серый костюм, в которых позировали девушки, джинсовая рубашка и брюки, ярко-красная блузка. Опять внимательно осмотрел каждую вещь и не нашел к чему придраться. Отметил высокое качество ткани, профессионализм швеи и талант дизайнера. Здорово, просто здорово, признал я. Так что, заслужили мы премии и прибавки к зарплатам? Вадим Иванович горделиво приосанился. Девчонки несмело улыбнулись. Заслужили, кивнул я. Сегодня же дам распоряжение бухгалтерии. Запускаем производство и продаем, деловито уточнила технолог. Запускаем, и я остановился, лихорадочно обдумывая пришедшую мысль. Сделаем немного по-другому. Шить начинаем сейчас, но продавать пока не будем. Почему? Обескураженно глянул начальник цеха. Потому, я ухмыльнулся, классику помните, легким движением руки брюки превращаются, брюки в элегантные шорты. Расшифровываю. Сделаем все эти вещи американскими и будем продавать как бренды из США. Это как? Растерялся Вадим Иванович. Ашат расплылся в широкой улыбке. Он понял замысел. А вот так, я эффектно щелкнул пальцами как заправский фокусник. Все очень просто. Мы создали фирму в США. Я совсем скоро вылетаю по делам в Берлин, а оттуда в Нью-Йорк. Там зарегистрирую бренды одежды. Официально все эти вещи станут американскими разработками. Выберем красивое название. Проведем фотосессию с моделями, сделаем хорошую презентацию, запустим яркую рекламу, начнем продавать одежду здесь и там. Тут эксклюзивные права будут у нашей компании. Вы трое, как автор идеи и создатели, получите свой процент за каждую созданную и произведенную вещь. Я дам команду, в бухгалтерии подготовит агентские договоры. Получается следующее. Тут продаем одежду по хорошим ценам, как американскую и шьем по заказу американской конторы. Как правообладателя, на экспорт. Потрясающе придумал, Миша, да, аж отсветился от радости как лампочка. У нас народ на американских шмотках поведен, вещи будут разрывать по огромным ценам. Раз в 10 больше получим, чем за свои, а от наших будут кривиться, и продать их за хорошие бабки не получится. Потом, годика через 2-3, ухмыльнулся я, организуем сенсацию, сделаем большое интервью или передачу об основателях и разработчиках бренда. Представь, как у народа вытянутся рожи, когда узнают, что эту модную, классную американскую одежду разработали молодые московские девчонки. Хороший такой удар будет по любителям идеальной Америки, вопящим, что мы ничего нормального сделать не можем. Когда щелкнул дверной замок, трое сидевшие в комнате насторожились. Смуглый парень в тельняшке перехватил поудобнее финку, который еще недавно пластал белые с розовыми прожилками ломти сала. Плотный здоровяк лет 40, расслабленно откинувшийся в кресле с бокалом вина, приподнялся, поставил фужер на журнальный столик, взялся за рукоять лежащего рядом нагана. Третий, холеный, худощавый мужчина, лениво тасовавший и раскидывавший в воздухе колоду красивыми водопадами, одним резким движением собрал карты, расстегнул пиджак и сунул руку к поясу. Замок щелкнул еще раз, хлопнула открывшаяся дверь. «Не кипишуйте, свои», — раздался насмешливый голос. Трое расслабились. Смуглый отложил финку, подхватил пальцами ломоть сала, положил на кусочек черного хлеба и закинул в рот. Здоровяк криво усмехнулся и убрал ладонь с рукояти револьвера. Худощавый с бесстрастным лицом достал руку из-за пояса, одним движением разложил карты от плеча до рукава, подбросил и резко подхватил в воздухе. «Все руку набиваешь, барин», — хмыкнул амбал. «Нахрена, тебе же после той истории с меченым боем 3, меченый бой, феня, крапленые карты в Ростове, на катранах маячить нельзя, пику воткнутый адью, с концами, и так чудом свалил, со стирами 4, стиры, феня, карты надо постоянно работать, перестану, пальцы чувствительность утратит, ловкость уже не та будет», — снисходительно пояснил холеный. «На катранах биться 5, биться, феня, играть в карточные игры не обязательно, можно в поезде с попутчиками или во дворе перекинуться, навык останется, копейка всегда на кармане будет». «Здорово, бродяги», — в комнату зашел высокий плечистый парень, за ним мышкой скользнула миниатюрная блондинка лет 20. «Скучаете?» «Нет, тебя с Веркой ждем, послушать хотим», — оскалился холеный. «Как там дела у нашего жирного фраера?» «Дела у прокурора, у остальных делишки», — осклабился плечистый парень. «У нашего клиента все ништяк 6, ништяк, феня, отлично, он крутится, ловеха мутится. Сегодня всю ночь непонятный движ был, окна горели, какие-то мутные типы приезжали, потом вроде все устаканилось, рассмотреть толком нельзя. Офис они подобрали так, что с одной стороны завод, с другой какие-то склады, с третьей вообще лес. Пришлось на дереве наблюдательный пункт устроить. Походили мы там, разведали обстановку. Рядом на столбе объявление, швеи набираются в кооператив Нику. Расположен в том же доме, где Асма-авто. Верка на разведку ходила, с понтом на работу устраиваться. С начальницей отдела кадров балакала. Короче, дело поставлено серьезно. На входе дед-вахтер, но и в офисе пасутся несколько торпед. Так просто зайти и завалить Елизарова и Барсамина не получится. Слишком много народу. Зуб дать не готов, но охрана может оказаться с плетками 7, плетки, тюремный жаргон, пистолеты, огнестрел. Слишком большие бабки крутятся. А на выходе их завалить? Поинтересовался барин. «Можно, но тяжко», — вздохнул парень. «Нет уверенности, что получится. Во-первых, они уезжают поодиночке. Хлопнем одного, второй затаится. Во-вторых, каждого сопровождают несколько быков. Все здоровенные, под 2 метра ростом и с плечищами огромными. Из-под них клиентов даже не видно. Не факт, что вообще получится завалить. В-третьих, там у них собственная стоянка перед офисом. Появление чужих срисуют сразу, если будем наблюдать где-то далеко, банально не успеем. Так что, глухо получается», — нахмурился холеный мужчина. «Нет», — ухмыльнулся плечистый, — «мы со Светкой времени зря не теряли. Есть мысли, как их красиво уделать. Излагай», — лицо барина посуровило. В глазах смуглого паренька зажегся азартный огонек. Здоровяк рывком придвинул кресло и хищно оскалился. Глава 4. После ухода производственников началось расширенное совещание с директорами предприятия и бухгалтерией. Сначала выслушал доклады руководителей. Первым выступил Ашат. Вместе с Еленой Петровной рассказал состояние дел в НИКе. Продажи росли, одежда раскупалась как горячие пирожки. Прибыль от оптовых и розничных продаж джинсов, спортивных костюмов, футболок, курток, рубашек и других вещей за 2 с небольшим недели сентября уже вплотную приблизилась к сумме, заработанной за август. Готовились к открытию 2 магазина, ленинградский в универмаге Кирова на улице Стачек и еще один московский в районе ЦПКИО имени Горького. Насторожил только один момент. Недавно заработавший магазин на Арбате посетили оперопс, старший лейтенант и капитан. На вопрос, чем обязаны, борцы с хищениями социалистической собственности многозначительно ухмыльнулись и заявили о плановой проверке. Часа три мурыжили директора, копались в документах и товарах, потрепали нервы персоналу. Потом с гаденькими улыбками заявили, пока все в порядке, и попросили передать большой привет директору Нике Елизарову. Сразу прикинул, от кого прилетел привет. Варианты видел только два. Первый – родители мажоров. Возможно, хотят показать, что весь мой бизнес висит на волоске. Второй – генерал. В этом случае, Филипп Денисович работает по принципу «мягкая сила». Подталкивает меня к решению ввести его людей в состав учредителей, одновременно намекает на будущие проблемы, если начну упрямиться. Тогда приход ОПС – это только первая ласточка грядущих неприятностей. Тщательно взвесив все версии, начал склоняться ко второму варианту. Родителям мажоров так подковыривать меня нет смысла. Они знают, что я под Бабковым. С ним вроде обо всем договорились, со мной ведут переговоры. Зачем обострять? А вот Филиппу Денисовичу сделать такой прозрачный намек, расплюнуть. Достаточно позвонить знакомому начальнику ОПС и попросить организовать формальную проверку, поводов для нее можно придумать тысячу. Тем самым напомнить мне две важные вещи. Первое, решение нужно принимать быстрее. Второе, откажу Бабкову, начнутся неприятности. Сегодня встречусь с генералом, послушаю, что скажет, посмотрю, как вести себя будет. Потом уже буду делать выводы и корректировать действия. На этом и остановился. Аж от тем временем продолжал отчет. Звонили саудиты. Хотят приехать и провести переговоры по закупке алюминия. Ранее, в пересланных документах, указывалось 600 тонн алюминия высокой частоты марки А995 в 15-килограммовых чушках. Во вчерашнем телефонном разговоре доктор Наджи Паль-Аршад, представившийся директором С.А. Engineering and Building Development, заявил, что ситуация изменилась, и они готовы купить уже 720 тонн, на условиях ФОП в Одесский порт и поставки в течение 4 месяцев. Мы еще на первом этапе посчитали, что в каждый грузовой вагон с учетом тары, можно загрузить около 60 тонн чушек. Получается, теперь нужно готовить 12 вагонов вместо 10. Ашат уже предварительно обговорил вопрос на заводе. За 4 месяца такое количество нам отгрузит. Придется, конечно, 1015 деревянных по-тихому отстегнуть заводскому начальству, но дело того стоит. В итоге с арабом договорились подготовить все документы и встретиться либо у нас в Москве, либо в любой европейской или азиатской стране, через недели две, обсудить все вопросы. До этого времени, подчеркнул Ашат, многозначительно глянув на хмурого Сергея, вопросы с братскими необходимо решить, чтобы исключить всякое противодействие. Кроме сделки с арабом на подходе продажи очередной партии алюминиевого лома западногерманским бизнесменам, предоплата 308 тысяч должна зайти в ближайшие пару дней после перечисления денег заводу и уплаты налогов, добавила Елена Петровна, прибыль со сделки составит 39 тысяч долларов. Затем коммерческий директор Ники кратко отчитался о деятельности Осма-Авто. За начало этого месяца все американские машины были разобраны, продано 106 ВАЗов, в основном пятерок и шестерок и 8 элитных иномарок из УПТК. Елена Петровна дополнила, точную цифру прибыли по прошедшим сделкам говорить рано, подводить итог будем, когда придут остальные части предоплаты за американские машины, но можно уверенно утверждать, она превысит миллион с четвертью, и это будет рекордным показателем за все время работы Осмы-Авто. Главбух перешла отчету по организации банка. Учредительные документы подготовлены, платежные поручения тоже. Когда я посмотрю бумаги, поговорю с Френкелем и Куперманом, оформляющим бумаги на открытие банки, и дам добро, запустим процесс. Ашат напомнил, нужно подобрать подходящего директора. Я предложил Олега. Парень надежный, проверенный, не подведет. Вполне достаточно для права подписи. Старательный и вдумчивый, в банковском деле не разбирается, это, конечно, минус, но не критичный, в дело со временем вникнет. И мысленно добавил, не такой шалопай, как Саня, этот точно может дел натворить. А вот заместителя, а лучше двоих, к нему надо подбирать хороших, профильных специалистов, желательно с опытом работы в Газбанке СССР или подобной структуре. Возражений не встретил. Следующим докладывал Вилен. Улыбающийся директор НКТ-сервиса рассказал о результатах почти двух недель сентября. Не знаю, как он мотивировал напрячься свою команду высоколобых умников, но у него все получилось. С начала месяца больше сотни продаж промрасчета, ЭВМ логистики и электронного бухгалтера. Заключено и продлено 207 договоров на сервисную поддержку и обновление программ. Сданы две индивидуальные программы автоматизации производственных процессов, АЗЛК и Ростовскому заводу шампанских вин. Кооператорам и государственным организациям продано 208 компьютеров, большинство собственной сборки на основе улучшенного ПЭВМАГАТ. В это число вошло и 37 ПКИБМ, приобретенных предприимчивым Веленом у зарубежных коллег. Сотрудники МКТ-сервис готовились провести через неделю очередной всеобщий семинар по обучению клиентов работе со своими программами и последними обновлениями. Количество предприятий, оплативших участие своих сотрудников, зашкалило, и Велен, срочно согласовав свои действия с Ашатом и начальником СБ, начал работы. Большой зал для семинаров, размером в 300 с лишним квадратов, ранее был подготовлен для приема, максимум, сотни человек. Для прошлых мероприятий этого хватало с головой, и часть пространства пустовала. Неделю назад Велен нанял мебельный кооператив, чтобы разместить 2,5 сотни слушателей. Сейчас в нем трудилась бригада мебельщиков, собирающая новую кафедру, столики и стулья для посетителей. Не удержался и похвалил Извальского. «Вижу, очень не хочется тебе в зеленой маске щеголять. Может, изредка заставлять ее надевать для профилактики и дальнейшей мотивации трудовых свершений? Помогает же. Не надо», — широкая улыбка с лица директора МКТ пропала. «Я буду стараться. Ну смотри», — я шутливо погрозил помрачневшему Велену пальцем. «Твое обещание услышал и запомнил. Опять будешь фигней страдать, я об этом снова подумаю. А пока сделаем так, зарплату тебе повысим и премию выпишем. А масочку все-таки Анне передай. Пусть у нее полежит, на всякий случай. Может, в будущем придется опять шоковую терапию применять, если забудешься». Уже после совещания, дождавшись, когда бухгалтер и начальник отдела кадров покинут кабинет, начальник СБ еще раз сухо напомнил: «За мною и Ашатом ведется охота, и мы должны как можно скорее уехать из Москвы и в момент семинара быть подальше от офиса, иначе он не сможет гарантировать безопасность и исключить возможные проблемы, связанные с появлением в здании большого количества посторонних людей. В наше отсутствие за посетителями присмотрит усиленная смена сотрудников СБ. После семинара тщательно проверит помещение и мебель, чтобы избежать неприятных сюрпризов». Естественно, довод был признан разумным, и мы согласились. На этом и закончили. Парни вышли из кабинета, а я откинулся на спинку кресла и устало прикрыл глаза. Игла в голове еще давала о себе знать, но не так сильно. Внезапные, острые приступы мигрени сменились неприятной тяжестью и ощущением невидимого обруча, сдавившего лоб. Я помассировал виски и снял трубку. Вызвал в памяти прямоугольник с номером, написанным на телефонной коробке в прихожей, и набрал запомнившиеся цифры. Влада сняла трубку после первых двух гудков, будто ждала. «Алло, я слушаю», — зазвенел в трубке знакомый девичий голосок. «Привет, как ты после вчерашней гулянки?» «Привет», — немного настороженно ответила девушка. «Нормально. Как мой номер узнал?» «Я вроде не давала». «Как в известной песне», — усмехнулся я. «Поясни», — попросила Влада. «Кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет», — весело пропел я. Чуть помолчал и добавил: «Если серьезно, то он у тебя на коробке телефона записан, прямо посередине, на маленьком таком бумажном прямоугольнике». «Тьфу, ты, совсем забыла», — призналась Влада. Сделала паузу, явно передразнивая, и с преувеличенным беспокойством поинтересовалась: «Чем обязана звонку от такого важного и занятого человека?» «Решил узнать, как ты после вчерашнего», — ядовитые нотки сарказма я предпочел не заметить. «Не нужно помочь перемыть гору испачканной посуды?» «Могу помочь». «Не нужно», — отрезала девушка. «А вот заехать проведать можешь вечером. Я скоро к тете уезжаю, нужно кое-что сделать. Часов в 8 буду дома. Заеду, но могу задержаться минут на 30, оживился я. «Не сильно поздно?» «Не сильно», — усмехнулась девушка. «Из детского возраста давно вышла, живу одна, ложусь спать поздно. Приезжай». В 6 вечера вышел из кабинета. Полюбовался на таскающих деревянные плиты мебельщиков в синих халатах. Вежливо кивнул поздоровавшемуся программисту из МКТ-сервис и пошел к проходной. Там меня уже ждали Артем, Вася и Иван, заблаговременно предупрежденные Анной. Попрощался с Семеном Матвеевичем, вышел на улицу. Вдохнул полной грудью, чуть потянулся, разминая одеревеневшие от долгого сидения в кресле суставы. В сопровождении охранников двинулся к неприметной девятке, с интересом глянув на бело-синий бочонок Рафика с выеденной краской надписью «Изготовление и продажа мебели». Быстро, недорого, с написанным ниже телефоном. В сентябре 89-го, в отличие от 2000-х и даже 90-х, такая рекламная надпись смотрелась свежо и необычно. В девятку мы погрузились вчетвером. Вышедшие следом двое сотрудников СБ уселись в бежевую шестерку сопровождения. Солнце уже начало движение к горизонту. В приоткрытое окно веяло вечерней осенней прохладой. Потоки машин неслись навстречу и замирали, пережидая, когда на светофорах у перекрестков загорится заветный зеленый. Занятый своими мыслями и предвкушением свидания с Владой, не заметил, как мы заехали в знакомый дворик. «Михаил Дмитриевич». Голос Артема заставил выплыть из пелены раздумий. «Приехали». Я вышел, нашел взглядом нужный подъезд сталинки и двинулся вперед. Старый лифт, натужно скрипя железом, повез меня наверх. Взвизгнул особенно пронзительно и жалобно, замер на этаже. Замок глухо лязгнул, и железная дверь, перевитая проволокой, со скрежетом открылась. Я вышел на этаж и двинулся к квартире 174. Нажал на кнопку звонка. Переливчатая трель колокольчика заиграла на весь этаж. Стук шагов и опять знакомое клацанье замка. Дверь отворилась, и передо мной предстал хмурый Бобков, тяжело рассматривающий из-под насупленных косматых бровей. Генерал был в форменной рубашке и брюках с лампасами. «Мы так и будем стоять на пороге, Филипп Денисович», — поинтересовался я. «Или вы все-таки позволите зайти?» «Проходи», — бросил Бобков и посторонился, пропуская в прихожую. В гостиной мы уселись, как в прошлый раз, напротив друг друга. Генерал молчал, только набычившись, хмуро глядел из-под лобья. Я заводить разговор тоже не торопился, взгляд не отводил, смотрел уверенно и спокойно, как человек, осознающий свою правоту. 2 минуты мы молчали. Первым не выдержал генерал. «Ты представляешь, что наделал?» — рявкнул он. «Осознаешь последствия своих поступков?» «Не представляю и не осознаю», — хладнокровно ответил я. «Расскажите, пожалуйста». «Господи, за что мне этот геморрой на старости лет?» Бобков театрально закатил глаза. «Почему я должен рисковать положением и вытаскивать какого-то кооператора в ущерб себе?» Я молча ждал продолжения. «Зачем офицеров БГУ покалечил?» Генерал впился глазами в мое лицо, ожидая ответа. «Защищал свою жизнь». Я пожал плечами. «Когда машины сопровождения блокируют, тебя увозят дворами и по дороге сообщают, что убьют. Особого выбора нет. Приходится действовать. Вопрос стоял так: или я их уложу, или они меня грохнут. Это же очевидно. Тебе сказали, что убьют». Бобков продолжал сверлить взглядом. «Приставили пистолет к виску. Может, ты что-то неправильно понял?» «Сказали», — подтвердил я. «Пообещали не больно, как в месте встречи, чик-чикой на небе. Все просто и понятно. Только мне туда не нужно. Хочется, знаете, еще некоторое время пожить. И шуток подобных я не понимаю. Если мне обещают, что грохнут, я этому сразу верю и начинаю предпринимать меры, чтобы выжить. Уж извините». Генерал помолчал, напряженно обдумывая ситуацию, потом вздохнул. «Ты хоть осознаешь, что мне пришлось пойти на конфликт с большими людьми, чтобы тебя вытащить? Они меня вроде убивать не собирались, как потом объяснили». Я пожал плечами. «Угрозы списали на эксцесс исполнителя. Якобы Старлей кооператоров ненавидит, а главный решил посмотреть, как я на угрозы отреагирую. Вот и посмотрел. Большие шишки хотели договориться. Это подтверждается тем, что меня отпустили и даже довезли до дома. Хотели бы грохнуть, грохнули без проблем, пока я в отключке валялся. Отпустили, потому что я позвонил», — авторитетно заявил Филипп Денисович. «Пришлось включаться в ситуацию лично, чтобы тебя спасти. Рисковать своей должностью, авторитетом и возможностью конфликта с серьезными людьми. Цени. Хочет привить чувство вины и благодарность за свое спасение», — отметил мысленно, чтобы ощущал себя должным. «Тогда манипулировать мною и, соответственно, отжать предприятие будет намного легче. Хорошо, что еще о банке ничего не знает. Мог бы и на него глаз положить». Вслух же серьезно и с нотками благодарности ответил: «Ценю, конечно. Спасибо огромное, Филипп Денисович». Генерал прищурился, посмотрел с подозрением. Я ответил безмятежным спокойным взглядом: «Ладно, проехали», — барственно отмахнулся первый заместитель председателя КГБ. «Как там со своими людьми? Решил вопросы с собственностью?» «Начал общаться», — осторожно ответил я. «Не все сразу. Мы же договорились, мне нужен месяц, и еще, возможно, дополнительная неделя. Людей надо убедить, найти аргументы, чтобы красиво объяснить, что так будет лучше. Добровольно никто свои проценты не отдаст. У меня трое соучредителей, необходимо работать с каждым, подготовить документы, а на это требуется время. Ладно, скривился генерал. Раз договорились, пусть будет так. Почти месяц, в крайнем случае, и еще неделя, как ранее говорил, у тебя есть, но не больше. Завтра, после обеда к тебе приедут Дмитрий Федорович Смоликов, между прочим, полковник КГБ, и Володя Гусинский. Начинай знакомить их с коллективом и вводить в курс дела. Дмитрий Федорович, если что, поможет тебе по вопросам с Березовским и многим другим. Все проблемы обсуждай и решай с ним. Ко мне звони только в самом крайнем случае. Ну а Володя, сам знаешь, талантливый коммерсант. Думаю, он сможет принести немалую пользу вашим компаниям. Вы же говорили бывшему полковнику КГБ, осторожно напомнил я, а он сейчас служит. Я говорил, он скоро будет увольняться по выслуге лет, поправил Бобков. Пока вводишь его в курс дела, еще поработает. Как только оформишь документы на передачу процентов, уволится, дело не хитрое. Еще вопросы есть? Есть один, пожал плечами я. Мне, секретарю и возможно еще парочке сотрудников нужно в ГДР. С визами поможете? Зачем? Нахмурился Бобков. Там автомобильная промышленность отлично развита, пояснил я. Трабанты, очень дешевые машины, интересные для наших потребителей. Варбурги, тоже хорошие автомобили. Ну и грузовые и микроавтобусы Баркас Верки, неплохи. Слышал, что Ирабур создал опытную партию автофургонов и фур. Есть над чем поработать. Хочешь стать монополистом? Усмехнулся генерал. Это правильно. Умеешь думать на перспективу. Только есть один нюанс. Извини, многого рассказать не могу, не имею права. Итак, то, что сейчас услышишь, секретная информация, но тебе она будет полезной. Существует большая вероятность, что эти предприятия скоро не смогут поставлять продукцию. Никакую. Возможно, их вообще не станет. Меня технологии интересуют, я усмехнулся, и уже произведенные автомобили. Так что я в любом случае почти не рискую. Если что, заберу специалистов себе и вложусь деньгами в мелкосерийное производство. Ладно, убедил, хмыкнул генерал. Будут тебе визы. Дмитрию Федоровичу дашь список тех, кто с тобой поедет. Он передаст куда нужно, скажет, куда и когда подъехать. Вот, я вытащил из кармана конверт, взятый в бухгалтерии. Тут 5000. Это на непредвиденные расходы. Бобков молча сгреб конверт в ящик стола и поднялся. Ладно, давай прощаться. Напоследок дам один совет. Познакомишься с полковником, представишь ребятам Володю Гусинского и езжай в Германию на недельку-другую. Здесь тебе находиться, сам понимаешь, небезопасно. Понимаю, согласился я. Поэтому и уезжаю. Совмещаю деловые проекты с безопасностью. Из Германии сразу в Америку полечу. Там тоже надо много вопросов решить, виза открыта, думаю, проблем не будет. Не будет, подтвердил Бобков. Только ты там ничего не начуди, как в прошлый раз, иначе даже я помочь не смогу. Насчет меня и моих людей, можете быть спокойны, пообещал я. За других, сами понимаете, ручаться не могу. Если какие-то доморощенные гангстеры полезут, я ни при чем, но обещаю, буду всеми силами избегать подобных ситуаций. Хорошо, что обещаешь, буркнул генерал, хоть это немного обнадеживает. Влада встретила меня на пороге, в переднике и с перепачканными мукой руками. Привет, я с пакетом шагнул навстречу. Привет, лицо Влады озарилось улыбкой, думала, уже не приедешь, и начала пельмени лепить. Русые волосы мягкой пушистой волной не спадали на плечи, перехваченные заколкой, сквозь длинную упавшую челку радостно светились зеленые глаза. Я не удержался, притянул девушку к себе и впился в приоткрытые горячие влажные губы. Девушка на секунду обмякла в моих объятиях, а потом ответила так страстно и нежно, что я позабыл обо всем. Глава 5. Перед глазами заплясали светлые тени, и я медленно открыл глаза, пробуждаясь после сонного забытья. Лучи осеннего солнца светлой полосой пробивались сквозь неплотно закрытые шторы, освещая мое тело и прильнувшую девушку. Влада сладко сопела, уткнувшись носиком в грудь, разметав русую копну волос по подушке. Тонкая ручка обняла мою шею, стройная длинная ножка, закинутая на живот, приятно холодила нежным бархатом гладкой кожи. Вплоть до 90-х годов, далеко не все девушки брили подмышки, тем более ноги. А уж в деревнях и поселках вообще об этом не задумывались и регулярно радовали парней колющейся растительностью на ножках и мохнатыми зарослями под ручками, не говоря уже об интимных местах. Только в середине 80-х годах ситуация стала постепенно меняться, когда на широких экранах появились загорелые красотки в миниатюрных купальниках с гладкими стройными ножками и подстриженной зоной бикини. Было удивительно, что девушка из простой семьи, родившаяся в деревне, так ухаживает за собой. Влада оказалась неопытной, но нежной и страстной. Ее точеная фигурка с налитой грудью, троечкой, тонкой талией, упругой попкой и стройными изящными ножками невероятно возбуждала. Мы прокувыркались в постели несколько часов, делая перерывы, только для того, чтобы попить чаю и перекусить на кухне снедью, которую я привез из кулинарии Праги, и блюдами, оставшимися после дня рождения. Неторопливо ели, пили вино, болтали о поэзии, литературе, кино и снова самозабвенно занимались любовью в спальне. Сейчас, после страстной и бурной ночи, я чувствовал себя счастливым, бодрым и наполненным энергией. Вставать и освобождаться от теплых объятий красивой девушки не хотелось, но надо было ехать в офис. Вася и Иван вместе с парочкой охранников дежурили в девятке и пятерке, недалеко от дома Влады. В 8 утра их должен сменить Артем с тремя свежими сотрудниками СБ. Я сладко потянулся, хрустнул суставами, стараясь не потревожить прильнувшую Владу. Осторожно снял ладошку девушки с шеи, тихо встал и двинулся в ванную. На выходе из комнаты меня догнал вопрос: «Куда ты собрался?» Влада оторвала заспанную мордашку от подушки. Русая грива волос встопорщилась во все стороны растрепанными локонами. В сером сумраке спальни, сквозь спутанную челку, упавшую на мраморно-белый лоб, сияли зеленые глазищи. Одеяло сползло, обнажая налитые сочной плотью тугие шары груди с аппетитными бледно-розовыми сосками. Очень захотелось с разбегу плюхнуться на мягкую постельку, мять, целовать это молодое упругое тело и по второму кругу повторить все ночные безумства. Я судорожно сглотнул, усилием воли останавливая себя от желания немедленно прыгнуть обратно в объятия девушки. Пока в душ, а потом в офис работать, признался немного охрипшим от возбуждения голосом. «Иди, купайся, я пока пельмени и чай поставлю». Влада одним движением отбросила одеяло, показав себя во всей красе. Неторопливо поставила ножки на пол, подняла пяточки, очерчивая соблазнительный изгиб бедра, идеальные линии щиколоток и тоненькие лодыжки. Запрокинула голову, соблазнительно изогнулась, вытянула руки вверх и потянулась. Полные груди красиво поднялись, провокационно торча напрягшимися сосками. «Знаешь», мой голос дрогнул, а трусы предательски оттопырились, выдавая возбуждение. «Душ, пожалуй, подождет. Говоришь, Елизаров согласен не раздувать скандал?» Владимир Петрович остро глянул из-под косматых бровей. «Так точно», полковник чуть усмехнулся. «С ним наш лучший агент работала. Внимательно за ним наблюдала, анализировала, вроде искренен. Работала», подчеркнул голосом зам, руководителя международного отдела ЦК КПСС. «Капитан Строгова, она», подтвердил Семен Иванович. «Агент леди, одна из самых профессиональных и успешных оперов». «То есть, он показания менять он отказался», уточнил Кравцов. «При этом согласен ничего не предпринимать, если суд над нашими сыновьями будет честным, правильно?» «Правильно», кивнул полковник. «Елизаров поверил, что мы допустим, чтобы детей посадили», недоверчиво скривился чиновник. «Он такой наивный, не верю». «Конечно же, нет», усмехнулся Семен Иванович. «Елизаров, кто угодно, но не дурак, иначе бы свои миллионы не заработал. Подозреваю, он прекрасно все понимает, но уцепился за повод сохранить лицо. Если мы красиво оправдаем детей через суд, формально останемся ни при чем. Уверен, что он не дернется, после того, как узнает, что ребят отмазали», с интересом уточнил Владимир Петрович, внимательно наблюдая за полковником. «Уверенным может быть только Господь Бог», усмехнулся чекист. «Елизаров способен отмочить любой финт. Черт его знает, что в голове у этого кооператора творится. Но рекомендую скрупулезно выполнить все обещанные обязательства по старику. Это на время его успокоит. Да и честно говоря, ваши парни все-таки наделали дел, покалечили деда. Так будет справедливо». «Мог бы об этом не говорить», буркнул Кравцов. «Сказали, сделаем, тут вопросов нет. Даже не из-за Елизарова. Наши пацаны действительно натворили дел». «Значит, говоришь, ему нужно дать ответ?» «Да», леди пообещала, «перезвонит и озвучит наше решение». «Тогда поступим так, Владимир Петрович на секунду задумался и продолжил. Пусть передаст Елизарову, мы согласны, деду все компенсируем, в дело пацанов не вмешиваемся. Пусть следствие и суд решает. Опера показания дали, побои сняли, дали, кивнул полковник. Побои зафиксировали. Все представили так, будто его попросили проехать для уточнения подробностей американского вояжа, в частности по перестрелке в районе аэропорта, а Елизаров вдруг, без причины начал хамить сотрудникам. Они попытались успокоить кооператора, он начал драку, и нанес им легкие и средние телесные повреждения. В любой момент можем использовать материал, и открыть дело по факту нападения на офицеров КГБ и завладения табельным оружием. Отлично, Владимир Петрович довольно потер ладони. Как только позиции Бабкова пошатнутся, или Елизаров дернется, используем. Но думаю, надо сыграть тоньше. Замазать его дерьмом не только в Союзе, но и на Западе. Тогда любые его апелляции к прессе и телевидению будут безуспешны. План следующий. Надо осторожно подвести к нему наших зарубежных друзей с очень выгодным предложением, таким, чтобы он не смог отказаться, а в нужный момент подставить. Например, задействовать его фирму в международных поставках определенных товаров или продукции. Потом натравить на него ФБР или ЦРУ. Они внезапно вскрывают контейнеры, а там иглы или РПГ. А пару дней назад, например, из них в одной из европейских стран, Израиле или Штатах был совершен ужасающий теракт с помощью оружия, предположительно из этой партии. Самолет гражданский сбили, или людей в супермаркете расстреляли. Можно некачественный героин либо кокаин найти, которым уже отравились сотни наркоманов в трущобах. Тут уже тебе решать, как эффективнее. Надо все просчитать и сделать так, чтобы вина Елизарова не вызывала сомнений. Как думаешь, наши друзья из Колумбии, Хамаса или из Хизбаллы 8, Хамас, Хизбалла, исламистские организации, воюющие с Израилем и широко использующие террористические методы войны смогут все организовать на уровне? Они-то смогут, я в этом не сомневаюсь, заверил полковник. Но зачем огород городить и международные связи задействовать из-за такой мелкой сошки? Елизарова можно убрать гораздо легче и проще. Он перед вами ничто, пылинка на лацкане пиджака, которую можно смахнуть одним движением. А вы планируете такую комбинацию развернуть и серьезных людей подключить для его дискредитации, будто это латиноамериканский диктатор или крупный ЦРУшник? Ты не понимаешь всей красоты игры, тонко улыбнулся Владимир Петрович. Подобную комбинацию с далеко идущими целями мы с Виктором Александровичем и группой товарищей задумали еще задолго до того, как этот кооператор появился на нашем пути. Не хватало только козла отпущения, на которого можно все списать. Сейчас все идеально сошлось. Елизаров отлично подходит на роль крайнего. Крупный бизнесмен, компания в США, международные связи. Используя его, мы убиваем двух зайцев, избавляемся от придурка, способного в будущем доставить нам проблемы, заодно решаем свои задачи, убирая из руководства КГБ, ГРУ и ЦК мешающих нам людей, запускаем цепочку нужных политических и экономических событий, влияющих на расстановку сил и мировые рынки. Если так, это оправдано, осторожно согласился полковник. Тогда можно подумать, как действовать. Вот и думай, лицо чиновника окаменело, глаза стали колючими. Воспользуйся своими связями. Можешь подключать кого угодно, ребят из Золотого Треугольника, колумбийских наркобаронов, красных партизан Латинской Америки, наших европейских коллег из остатков красных бригад, ИРА, ГРПА, это 9, красные бригады, ИРА, ГРПА, это организации итальянцев, ирландцев, испанцев, басков, осуществлявшие террористическую деятельность в 80-х годах. Некоторые из них действуют и сейчас, турков, корсиканцев, без разницы. Главное, чтобы все сделали качественно, так чтобы никаких следов в нашу сторону не было. Как разработаешь операцию, доложишь, одобрим, можешь запускать. Но предварительные контакты и консультации с потенциальными исполнителями начинай прямо сейчас, пока не раскрывая подробности. Просто прозондируй почву и уточни предварительные условия. Все понял? Так точно, вытянулся полковник. Разрешите идти работать? Иди. Душ мы принимали вдвоем. Влада слегка смущалась, но я все-таки затащил ее под теплые струи воды. Там незаметно для себя снова возбудился, усадил девушку на железную стиральную машину и... Пришли в себя мы минут через 20. Затем Влада покормила меня пельменями со сметаной, налила чай, и я задержался еще на добрых полчаса. К офису я подъехал только в половине одиннадцатого. Опять отметил взглядом знакомый бочонок сине-белого Рафика и в сопровождении охраны двинулся ко входу. Там меня встретил сменщик Матвеича, такой же военный отставник, коренастый и всегда серьезный Иван Семенович. В коридоре мебельщики в синих халатах деловито раскладывали деревянные столешницы, плиты, металлические ножки и другие детали. «Чего они тут торчат?» – недовольно пробурчал я, кивнув вахтеру на рабочих. «Ашат Ервандович и Сергей Петрович разрешили», – пояснил Семенович. «Так сподручнее будет. В зале старые столы переставляют, разбирают, собирают новые, там все захламлено, ступить негде. Вот и разрешили часть мебели здесь собрать, потом пространство освободят, занесут. А чего это новые работнички тут орудуют?» Я окинул подозрительным взглядом мебельщиков. «Вчера вроде другие были, Денис и Сергей Петрович тоже это заметили», — улыбнулся вахтер. Спросили у бригадира, а он ответил, «То обычные рабочие были, материалы разгружали, а это сборщики. Главное, бригадир тот же самый, Вадик, он точно левых сюда приводить не будет. Сопрут чего или поломают, ему отвечать». Сергей Петрович бригадира об этом в первую очередь предупредил. Я зацепился взглядом за смуглого паренька в синем халате и белоснежных кедах. Он деловито прикручивал ножки к стулу, в нашу сторону даже не смотрел, но мне показалось, напряженно прислушивается к нашему разговору. Пригляделся. Вроде обычный работяга, ничего такого. Показалось, эта паранойя меня с ума сведет, вздохнул мысленно и двинулся в приемную. Там меня уже ждали Анна и Ирочка. «Привет, девушки, как дела?» С утра звонил Герман Леонардович. Предупредил, будет часа в четыре. Просил, чтобы вы нашли время уделить ему внимание. Хочет с вами проехаться в бастион. Раз просил, значит, уделю, согласился я. Что-нибудь еще? Карина Давидовна вчера вечером звонила, вы уже ушли. Сообщила, сегодня прилетает из Еревана. Просила выделить людей с машиной, встретить. Я передала просьбу Сергею Петровичу. Он пообещал все организовать. Карина Давидовна сказала, вечером заедет в офис. Спрашивала, будете на месте? Тоже просила, чтобы уделил внимание, ухмыльнулся я. Нет, просто спрашивала. Понял. Что-нибудь еще? Куперман заходил, занес документы по банку, устав, протокол собрания, еще что-то. Просил вас ознакомиться, когда будет время. Хорошо, занеси их минут через 20 в кабинет, распорядился я. Он у себя, сказал, зайдет к Исааку Моисеевичу на часок-другой. Если появятся срочные вопросы, просил звонить туда. В приемную заглянул Саня. О, я смотрю, ты на месте, как видишь, я развел руками. У тебя что-то срочное или, ухмыльнулся бывший гопник. Можно к тебе на минутку, тебе всегда можно, посторонился, пропуская товарища в кабинет. Саня плюхнулся на диван в зоне отдыха, я уселся напротив. Внимательно тебя слушаю. Тут это, товарищ немного помялся, собираясь с духом, и выпалил. Ева на сеструху наседает, хочет с тобой увидеться. Поговорил бы ты с ней, а зачем? Похолодевшим тоном поинтересовался я. Когда она уезжала, даже не соизволила со мной увидеться и все объяснить. За нее говорили родители. И вот спустя полтора года, явление Христа народу, увидеться хочет. А может теперь я не хочу? Миха, поговори с ней, повторил друг. Разумеется, ты решаешь сам. Не захочешь, тебя никто не заставит. И я тебя, братан, прекрасно понимаю. Сам такой, с глаз долой и с сердца вон. Но все-таки бы советовал, найти время для встречи. Ты что-то знаешь? Напрягся я. Маринка рассказала, извини, друг упрямо поджал губы. Я слово сеструхе дал. Сам послушаешь, расставишь все точки над «и». Поверь, так для всех лучше будет. Она еще 3 дня в Москве у родаков гостит. Ждет, когда ты появишься. Потом уезжает. Ладно, я сжал челюсти. Раз ты просишь, поговорю. Когда смогу, заранее скажу. Ты передашь Маринке, а она, Еве. Договорились? Вот это правильно, братан, просиял директор по общим вопросам. Это по-мужски. Поверь, ты сам должен все услышать. Я херни не посоветую. Если не встретишься, потом жалеть будешь. Знаешь, когда-то она мне была не безразлична, я прислушался к себе. Сердце отозвалось слабыми отзвуками той щемящей боли, разрывавшей полтора года назад. Даже сейчас что-то чувствую. Но наплевать, что было, то прошло. К прошлому уже возврата нет. Тут я тебе не советчик, Саня вскинул ладони, останавливая мои откровения. «Сам все решишь, только послушай ее, лишним точно не будет. Я же сказал, встречусь», — пообещал я. «Можешь так и передать Маринке. У тебя все, пока да», — кивнул Саня и поднялся. «Не обижайся, Мих, я не хотел ворошить твои старые раны, но иногда бывают ситуации, когда надо довести все до конца. Поговоришь, сам поймешь, что я прав». «Ладно», — кивнул я. Друг вышел, аккуратно прикрыл за собой дверь, а я некоторое время сидел, задумавшись, вспоминая разговор с Евиными родителями. Затем вздохнул, поднялся с кресла, подошел к шкафу в углу, открыл бар, достал бокал, початую бутылку Хеннесси, плеснул в фужер и опять опустился в кресло. Через 15 минут выпитый чай и спиртное дали о себе знать. Я вышел в коридор. Сборщики в синих халатах по-прежнему деловито собирали столы и вкручивали ножки стульев. Прошел мимо них, зашел в общий туалет, закрыл за собой кабинку и со вздохом облегчения расстегнул ширинку. Уже заканчивая свои дела, услышал шаги. В туалет зашел кто-то еще. Щелчок замка заставил меня похолодеть. Помещение закрыли изнутри. Я медленно развернулся. Шаги приближались. В нижнем проеме кабинки мелькнули ноги в белых кедах и поло-синего халата. Человек пару секунд тихо постоял напротив, затем сместился в бок и замер, затаив дыхание. Глава 6. Встал с другой стороны от двери кабинки, чтобы случайно не зацепило. Грамотно. Если это киллер, выбрал идеальный вариант поймать на выходе. С другой стороны, будь у него ствол с глушителем, применил бы сразу, а не поджидал. Значит, холодняк, скорее всего перо, лихорадочно соображал я. Единственный вариант выжить, ошеломить, сыграть нестандартно, на опережение. Меня озарило. Неожиданно пришедшая идея подобно молнии яркой вспышкой сверкнула в голове. Разум успокоился, чуть подрагивавшие от волнения и нервного напряжения руки снова приобрели твердость. Я скинул пиджак, намотал на правую руку, спустил воду, давая сигнал бандиту, и неожиданно скакнул вперед, распахнув дверь и одновременно придерживая ее левой. Подобно вспышке мозг моментально выхватил и зафиксировал перекошенное ненавистью лицо смуглого, бешеный взгляд и финку, летящую навстречу. Я также резко отпрыгнул назад, рванув дверцу к себе. «А-а-а, сука!» – заорал смуглый, когда ребро двери с размаху влепилось в предплечье с ножом. Я, продолжая придавливать руку бандита, влепил костяшками правой точно в косточки запястья руки, державшей нож, и шлепнул уже разжимающуюся ладонь об стену. Лезвие финки звякнуло о плитку, и тут смуглый меня удивил. Он вскрикнул от боли, но среагировал моментально, ударил всем телом в дверь, отбросив меня к унитазу. Не ожидавший такого финта, я потерял равновесие и повалился спиной на сливной бачок, чуть не разбив его своей тушей. Убийца молниеносно цапнул левый лежащий на полу нож. Я, находясь в полулежащем положении, тоже успел. Облокотившись на бачок и опершись ладонью на стенку, легнул ногой в перекошенную смуглую рожу. Каблук с глухим стуком влетел в рот. Хрустнули зубы, брызнув в стороны желтыми осколками. Смуглый отлетел, шлепнувшись на кафель спиной. Я оттолкнулся руками, принял вертикальное положение и рванулся вперед, желая добить бандита. Убийца смог удивить меня второй раз. Он сплюнул, забрызгав кровью пол, прошипел ругательство и резко дернулся навстречу, привстав на локте. Финка гремучей змеей прыгнула в живот, целя в солнечное сплетение. Я чудом затормозил, ухватившись за углы кабинки, но чуть опоздал. Стальное лезвие, прочертив короткую дугу в воздухе, вспороло рубашку и распахало кожу. Млять, ошеломленно выругался, наблюдая, как из разрезанных лохмотьев стекают жирные красные капли. «Не нравится, фрейрок», — ощерился осколками зубов смуглый. «Это только начало. Я тебя на фарш покромсаю». За стеной бахнуло. Затем еще раз. И еще. «Все, твоего дружка Чурку, завалили», — ухмыльнулся бандит. «Сейчас и тебя оприходую. Не дождешься», — процедил я, закрывая ладонью рану. Кровавые ручейки проходили сквозь пальцы, жирными полосами ползли вниз и крохотными каплями разбивались о кафель, расплываясь красными кляксами на белых квадратах. Пальцы правой руки нащупали в кармане ключи. Пока смуглый поднимался, настороженно прищурившись, я, повернувшись боком, незаметно для него вытащил связку, сжал в кулаке и выпрямился. Бахнул выстрел, другой, раздались крики, началась беспорядочная стрельба. Злобно застрекотал автомат. Это на долю секунды отвлекло двинувшегося вперед убийцу. Я момент не упустил. с силой швырнул в ухмыляющуюся рожу ключи, метя в глаз. Смуглый вскрикнул, ухватился ладонью за пострадавшее место. Я метеором рванул вперед и всадил носок точно в пах ублюдка. Он тоненько завыл, финка выпала из ослабевшей руки. Смуглый упал на колени, обеими ладонями держась за поврежденное место. Влепил носком модельной туфли в рожу бандита. Жалобно хрустнула челюсть. Смуглого опрокинуло назад, затылок с глухим стуком соприкоснулся с полом. Убийца распластался на полу, разбросав руки в сторону. Отшвырнул ногой финку подальше, осторожно пошевелил носком голову. Башка безжизненно мотнулась, веки чуть приоткрылись, светя белками закатившихся глаз. Жутковатое зрелище. Зато теперь уверен, клиент в глубоком ауте. Пару минут гарантированно пролежит без признаков жизни. Автомат продолжал строчить короткими злыми очередями. Бахали пистолетные выстрелы. «Да что, черт возьми, происходит?» — потрясенно подумал я. Стиснул зубы, доковылял до двери, повернул рычажок замка, чуть приоткрыл дверь и осторожно выглянул наружу. В коридоре сизыми хлопьями плавал дым, воняло порохом. Вдалеке смутно виднелось лежащее тело. Кто-то кричал, гремели выстрелы, стрекотал автомат. Я закрыл дверь, закрыл замок и на всякий случай сместился под прикрытие стены. Расстегнул пряжку, вытащил ремень, намотал кожаную ленту на руку, оставив отрезок с остальной пряжкой. Первому, кто попробует заскочить, гарантированно башку разобью. Идти за финкой, улетевшей по полу в дальнюю кабинку, не было сил. Приткнулся к стене и не сразу заметил, как наступила оглушающая, давящая полным отсутствием звуков тишина. Как только осознал, все закончилось, наступил откат. Сперва задрожали руки, накатила слабость, захотелось опуститься на холодные плитки пола. Чтобы устоять, пришлось опереться ладонью на противоположную стену. Под ногами уже образовалась небольшая лужица натекшей крови. Скрипнул зубами, тряхнул головой, до боли прикусил губу, приводя себя в чувство. Не помогло. Накатил очередной приступ слабости. Оперся спиной о стенку и медленно съехал вниз, закрывая порез ладонью. Дверь с грохотом отлетела в сторону. Во все стороны брызнули деревянные щепки. Сергей, Артем и Иван ворвались в туалет смерчем, сносящим все на своем пути, и ощетинившись пистолетными дулами. «Живой, слава богу», — выдохнул начальник службы безопасности, окинув быстрым внимательным взглядом пространство. «Ранили, как видишь», — бледно усмехнулся я. «На самом деле ничего серьезного, царапина. Просто чуток крови потерял и поплохело. Артем, за аптечкой. Бегом, твою мать», — рявкнул Сергей. Охранник мгновенно улетучился, только дверь хлопнула. Начальник СБ подошел к начавшему подавать признаки жизни смуглому, глянул и для профилактики добавил ногой по многострадальной роже. Бандит дернулся и опять отключился. «Иван, зови парней. Переместите тело в подвал, в нашу комнату», — скомандовал Владимиров. Водитель коротко глянул в мою сторону, кивнул и быстро вышел. «Серега, со Шатом все нормально? Живой?» — задал мучивший вопрос. «Живой», — усмехнулся начальник СБ. «Девка его прямо в кабинете завалить пыталась. Красиво все сделали. Она тоже с мебельщиками приехала. Волосы под косынку убрала. Маленькая, незаметная. Семенович видел, как она в туалет сразу за тобой вошла. Там, видимо, халат и косынку скинула, губы помадой подвела и вышла. Сразу в кабинет к Шату двинулась. У нас швей регулярно на собеседование приходит. Продавцы, оптовики разные приезжают, поэтому никто ничего не заподозрил. Гарантированно бы Ервандовича завалило. Случай спас, просто повезло. Баграм приехал к племяннику, на проходной заметил заходящую в кабинет девку, она ему сразу чем-то не понравилась. Рванул следом и забежал сразу за ней, когда деваха уже револьвер вытащила. Успела пальнуть разок, промахнулась. Ашат вовремя среагировал. Как ствол увидел, сразу за стол повалился. Не зря его тренировал, как действовать при покушении. Второй выстрел в потолок ушел, когда Баграм начал руку с револьвером выкручивать. А вообще, очень грамотно сработали, профессионально. Когда девчонка начала стрелять, сразу грохнула. Сперва в женском туалете, потом в коридоре и возле проходной. Чисто шумовой эффект, вреда никакого, только стекла взрывами вынесла. Но пистолетных выстрелов никто бы в этом шуме гаме не услышал, и девка спокойно ушла, убив Ашата. Хорошо, что не получилось, Баграм помешал. Третий раз шмальнуть не дал. Стукнул девчонку башкой об стенку головой и наглухо вырубил. С автомата кто стрелял, поинтересовался я. В туалет залетел Артем с ящичком аптечки. Меня чуть подвинули, Рану промыли перекисью, обработали антисептиком, наложили марлю и начали перебинтовывать. Чего замолчал? Скривился я от болезненных ощущений. Рассказывай. Так что там с автоматом? Вчера, якобы, оптовики к нам звонили, пояснил Владимиров. Хотели большую партию джинсов купить. Ашат Ервандович назначил встречу на 12 часов. Они прибыли раньше, сказали, выехали заранее из области, чтобы не опоздать. В офис их не пустили, сидели в машине на стоянке. Когда поняли, что сообщники попали, двое выбежали с пистолетом и шмайсером, пытались отбить. Не получилось. До кабинета Ашата они добежали, но Ервандович и Баграм умные оказались, забаррикадировались. Дальше пройти не смогли. Наши парни с комнаты охраны и подвала со стволами подтянулись, из кабинета транспортники, Денис и Вова и еще парочка бойцов вылезла, и у них сдали нервы. Свалили по-быстрому, поливая очередями все углы. Одного пацаны подранить успели. На улице их уже водитель с машиной ждал в полной боевой готовности. Автомобиль подогнал к выходу. Они прыгнули на сиденье и по газам. Через пару секунд только пыль столбом стояла. У наших потери есть? Поинтересовался я. Семеновича ранили в грудь. Одному бойцу плечо задели по касательной. А так все нормально. Все очень быстро произошло, за считанные секунды. Так, Сережа, слушай внимательно и запоминай. Девку и этого смуглого вывози на базу немедленно. Выруби их хлороформом или что там у тебя есть. Свяжи, чтобы дернуться не могли. Подгони к черному входу наш грузовик, тот, который с синим тентом. Прямо к двери, как можно ближе. Погрузи тела, хоть в мешках, хоть в больших ящиках, чтобы ни одна сука со стороны не догадалась. Сверху заставите тары ящиками с одеждой. Скажешь, Елене Петровне, пусть срочно выпишет сопровождающие документы. Отвезешь их на базу, там их с пристрастием допросишь. Я потом позже подтянусь, пообщаюсь с уродами. Смуглого можете плющить по полной. Девку не бить, лучше подключите фантазию, напугайте ее до усрачки. Для всех версия такая, нас пытались ограбить. Эти уроды хотели забрать наличку, ежедневно поступающую с магазинов. С бригадиром, притащивших сюда ублюдков, тоже можете пообщаться. Все понял, все, кивнул Сергей. Я пошел работать, иди, кивнул я и поморщился от ноющей боли. А ты, Артем, помоги встать и дойти до кабинета. В приемной меня встретили взволнованные Анна и Ирочка. Мой секретарь была немного бледна, но сохраняла спокойствие, пытаясь напоить водой заикающуюся помощницу. Ирочку трясло, зубы дробно стучали о стекло, жидкость выплескивалась. Девушки увидели меня, бережно поддерживаемого Артемом. Анна охнула, Ирочка взвизгнула и выронила стакан. «Михаил Дмитриевич, вас ранили, я вызываю скорую», заявила Анна. «Не надо, царапина», сквозь зубы пробормотал я. «Просто крови немного потерял. Давайте я вам помогу», секретарь подхватила под другую руку. «Ирочка, постарайся все-таки успокоиться и приведи себя в порядок. К нам сейчас милиция и врачи приедут. Нехорошо, если тебя будут видеть в таком состоянии». «Да-да, я поняла», — клацнула зубами помощница. «Воды принеси, минералки. И кофе завари покрепче минут через 5 со сливками», — попросил я. «Обязательно, Михаил Дмитриевич, вот только вас усадим и сразу сделаем», — пропыхтела секретарь. «Я успел выпить пару стаканов минералки», когда в кабинет ворвались Саня, Олег и Ашат, убедились, живой, относительно здоровый, и лица друзей сразу разгладились, посветлели. «Слава Богу, с тобой все в порядке. Я этим ишакам лично башки 10, башки, то же самое, что и башки, сленговое название сверну, да, Серега сказал, тебя немного подрезали, вот суки. Миха, ты как, чувствуешь себя нормально?» Друзья загомонили разом, возбужденно перекрикивая друг друга. Я улыбнулся и пояснил, со мной все в порядке, жить буду и очень хорошо. Порез, чистая царапина, а сука эта сделавшая, уже наказана. Чувствую себя на тройку с плюсом, плясать и прыгать по понятным причинам не могу, крови немного потерял, но общаться и ходить, отойдя от первого шока, вполне способен самостоятельно. Пообщаться как следует нам не дали. Пришел улыбающийся Денис и позвал друзей на ликвидацию последствий вторжения. Оказавшись в одиночестве, схватился за телефон и набрал номер конспиративной квартиры товарища Шмелева. «Слушаю», — раздался сухой голос связного. «Здравствуйте, это Михаил. Не нужно имен, я понял. Что-то произошло», — уточнил комитетчик. «Да, у нас на объекте ЧП. Срочно нужна помощь». «Понял», — таким же сухим тоном ответил связный. Через минуту вам перезвонят.